один ненужный день, великолепный и ненужный, приди, ласкающая тень, и душу смутную одень своею ризою жемчужной. И ты пришла, ты гонишь прочь зловещих птиц мои печали. О, повелительница ночь, никто не в силах превозмочь победный шаг твоих сандалий. О, повелительница ночь, никто не в силах превозмочь победный шаг твоих сандалий. От звезд слетает тишина, блестит луна твое запястье, а мне опять во сне дана обетованная страна, давно оплаканное счастье. Еще один ненужный день, великолепный и ненужный, приди, ласкающая тень, и душу смутную одень своею ризою жемчужной.